25 февраля 2006 года, 15:08. Конспиративный дом, Афины, Греция. Когда я не вернулся, его поведение стало уже совсем другим. Настоящий Яни, тот, которого Джейми узнала в Эдеме, снова скрылся под толстым слоем деловитости. «Может быть, посмотрим материалы вместе?» — предложила Ричардс. «Как я уже говорила, у меня появилась кое-какая новая информация». Яни крепко стиснул портативное устройство. Джейми отметила, что его губы сжались в тонкую линию. «Я хочу, чтобы тебя отстранили от этого задания», — довольно невежливым тоном произнес он. «Что?» «Как тебе известно, в этом медальоне, помимо всего прочего, содержится имя того оперативника, который должен будет в случае чего тебя заменить». Так уж получилось, что он находится в Афинах, прямо здесь, и у него гораздо больше опыта, чем у тебя. Но меня ведь назначили на это задание, и со мной ничего не случилось. Тебя похитили прямо на улице среди бела дня. Я знала, что это ты. В этом нет ничего личного. Ты не готова, поэтому только навлечешь риск на себя, на меня и на всех тех, кого мы должны спасти. Нет никакого смысла идти на это. Для меня совершенно не важно, кто ты такая. Джейми Ингрис Доттер. Ричардс вздрогнула, услышав, как ее эдемская фамилия была употреблена в качестве ругательства. «Ты сам послушай, что говоришь!» — взорвалась Джейми. «Потому что...» Начало выполнения своего первого задания она себе представляла совсем не так. «Ты хочешь сказать, что на решение Климента могут повлиять подобные соображения? Тебе прекрасно известно, что это просто немыслимо. Как ты мог подумать, что Климент на такое способен?» Они смотрели друг другу в лицо. Джейми буравила Яни взглядом, а тот отвечал ей тем же. «Я никуда не уйду», — сказала она. — А если ты вынудишь меня к этому силой, что, как мне известно, старший оперативник вправе сделать, я обязательно поставлю Климента в известность о случившемся. Тогда ты будешь объяснять ему, почему отменил его решение. Я не на кратчайшее мгновение отвел взгляд в сторону, вздохнул и смирился. — Хорошо, раз ты здесь... Наверное, на то есть причина. Однако мы должны определиться в самом начале, кто из нас старший оперативник, чьи приказы должны выполняться немедленно и беспрекословно. Это понятно? Всего за 5 минут их отношения круто изменились. Со щемящим от боли сердцем Джейми пыталась понять, что произошло и почему. Она не зря служила в армии. Ей не нужно было объяснять, что значит приказ. Ричардс прекрасно понимала, что Яни определяет их рабочие взаимоотношения. Она должна принять его условия, в противном случае ей придется отказаться от задания. Джейми внутренне собралась, как ее и учили. Она напомнила себе, кто такой Яни, какой большой опыт у него за плечами, что в своем ремесле он самый лучший. Яни несколько лет проработал оперативником, прежде чем его отобрали в мечи. Он заслужил свое положение и бесконечное уважение со стороны Джейми. «Я давно мечтала работать вместе с тобой. Понимаю, что ты, вероятно, относишься к этому иначе, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебя не подвести. Не беспокойся. Я прекрасно сознаю, что ты главный», — наконец сказала она. «Хорошо», — ответил Яни. «Давай взглянем на информацию, записанную в медальоне, а потом ты расскажешь, что тебе известно». Усевшись на маленький диван, они изучили поставленное задание. Большая часть всего этого была Джейми уже известна. Она прошла краткий инструктаж, прежде чем покинуть Эдем. В медальоне были приведены даты и места похищений, однако список был составлен до того, как пропал Дэниел Дерри. Перечень выглядел так. Джимми Авзаль, 26 лет, сын Мэри и Анкара Авзалей, похищен в Лондоне. Райан Стивенс, 12 лет, приемный сын Ребекки и Троя Стивенсов, похищен из Урика, штат Нью-Йорк. Ань Бао, 1,5 года, дочь Мэйлин и Минчжоу, провинция Хэнань, Китай. Инаба Микелти, 25 лет, дочь Ани и Поля Микелти, похищена из приюта для больных СПИДом в Африке, которым она руководила. Достав блокнот, Джейми ознакомила Яни с информацией, которую вчера узнала от Айба Дерри. Первым делом она дополнила список. Дэниел Дерри, 15 лет, сын Айрин и Эбрахама Дерри, похищен из торгового центра «Пентагон», штат Виргиния. Затем Ричардс объяснила напарнику один момент. Именно Эйб первым догадался, что жертвами похищения оказались дети семерых садовников, в том числе его самого и Айрин, перешедших в земной мир 24 года назад во время одного и того же открытия двери. Это Эйб определил, что единственным членом группы, у которого, насколько нам известно, не похитили ребенка, является ученый по имени Йорген Эдерс, закончила Джейми. Так что, похоже, первым делом нам нужно будет его найти. Последним известным местом жительства этого Эдерса были как раз Афины. «Так, дай-ка посмотреть», — сказала Яне, вводя в портативное устройство свой высший код доступа. Через мгновение на экране появилась информация. Доктор Эдерс умер. «Когда? Дети у него были?» «Нет, он не был женат и не имел детей. Умер 18 августа 2004 года в онкологической клинике «Долфин», здесь, в Афинах. На протяжении 20 лет Эдерс работал профессором факультета генетики и биотехнологии Афинского университета. Итак, приходится констатировать, что поскольку Эдерс умер, не оставив детей, это тупик, да?» «Нет», — задумчиво промолвил Яни. «Конечно, кто-то мог похитить собственного ребенка, чтобы отвести от себя подозрения, но это кажется маловероятным. Не могу представить себе, чтобы кто-либо из родителей жертв имел к этому отношение. Все же поручу нашему человеку это проверить. Однако я считаю, что первым делом мы все-таки должны навести справки об Эдерсе и о тех, с кем он работал. У него были друзья, возлюбленные?» — спросила Джейми. «Если не осталось детей, то что же случилось с его личными вещами?» «Очень интересные вопросы», — согласился Яни. «А как тебе нравится вот это?» «У тебя никогда не возникало ощущения, что Йорген Эдерс — твой дядя?» У садовников было принято указывать во всех документах племянницу по имени Мэри Гарднер и племянника Майкла Гарднера на тот случай, если возникнет какая-либо чрезвычайная ситуация и понадобится связаться с кем-то из домашних. Гарднер — садовник в переводе с английского. «Знаешь, у меня только что появилось именно такое ощущение». «Замечательно. Я загляну в университет, где работал Эдерс, а ты посети клинику. Дай-ка я узнаю, где это находится. Отправимся по отдельности, но будем поддерживать связь. Постарайся успеть, пока там еще часы для посещений». «Слушаюсь, сэр», — с оттенком издевки произнесла Джейми, затем уже серьезно спросила. «Ты полагаешь, по-прежнему остается вероятность того, что кто-либо из жертв похищения еще жив?» «Должен признать, что гораздо проще избавиться от человека, чем содержать его живым в течение нескольких месяцев». Увидев потрясение на ее лице, я не добавил. У нас нет никаких доказательств того, что кто-то из этих людей погиб. Но чем скорее мы их найдем, тем выше будут шансы. Как я уже говорила, мне дали отпуск на 4 дня. После этого я вернусь в объятия армии, а ты сможешь работать с тем, кого считаешь самым лучшим. Но дай мне это время», — ровным голосом произнесла Джейми. «Вполне возможно, что мы располагаем гораздо меньшим сроком, чем 4 дня», — заметил Яни. Они встали, он положил ей руку на плечо и продолжил. «Джейми, мы с тобой уже неплохо поработали прежде, когда у тебя еще вообще не было никакой подготовки. Я уверен, что теперь ты сможешь гораздо лучше решать те задачи, с которыми мы столкнемся в ходе успешного освобождения похищенных». «Так точно, сэр», — отчеканила Джейми, стараясь убедить себя в том, что этого будет достаточно.